и брату казначею приказано выдать их тебе после нашего требования. Подпиши. Принц подошел поближе, а монах с короткой шеей и с толстой головой поднял черное покрывало с находившегося перед ним предмета. Это была шкатулка, наполненная блестящими червонцами. Франциско, думавший лишь о том, что теперь посредством этого золота может предаться новым удовольствиям, не зная ни меры, ни цели, даже не взглянул на содержание шкатулки и квитанции и прямо подписал на ней свое имя мелкими буквами. Брат казначей запер шкатулку, передал Франциско серебряный ключ и с поклоном удалился. Патер Матео свернул бумагу, которую подписал принц. Фульдженчо взял шкатулку, чтобы отнести ее в комнаты Франциско де Ассизи, порученного главным образом ему и готовившегося сделаться королем Испании. На квитанции принц подписал продажу своей свободы судьям инквизиции. Он уже давно был в их руках, но все же не настолько, как им было нужно для достижения неограниченной власти. На устах Франциско вертелось изъявление одного желания, которое должно было окончательно предать его членам этого страшного трибунала. «Извините, преподобные патеры, — сказал он, волнуемый беспокойством и сильной страстью, — и извините меня, расстающегося со всем прошедшим, за одно последнее желание, прежде чем я обменяюсь кольцами с королевой. В пределах Мадрида я на минуту вскользь увиделся с одной женщиной, которую я любил и, как чувствую, до сих пор люблю. Графиня Генуэзская явилась моим восхищенным взором только для того, чтобы потом опять так же поспешно скрыться и исчезнуть. Где она?» «Франциско де Ассизи, графиня Генуэзская имеет намерение постричься в монахини», — отвечал серьезным, однообразным голосом старик Антонио, а глаза его, неприятно сверкавшие, были устремлены на принца. «Графиня Генуэзская хочет постричься в монахини?» — воскликнул Франциско, в высшей степени изумленный, даже испуганный. «Юлия хочет похоронить себя в стенах монастыря?» «Ты называешь это похоронить себя, но мы с ней называем это спасти себя от мирского соблазна и греха», — сказал Антонио. «О, в таком случае умоляю вас, позвольте мне еще раз взглянуть на эту божественную женщину, доставьте мне еще один только раз блаженство, к которому стремится мое сердце. Просьба твоя будет исполнена, Франциско де Ассизи. Ты увидишься с нею еще раз. Но только не забудь, ты можешь смотреть на нее, а не говорить с ней. Брат Мерино, проводи Франциско де Ассизи в хрустальную залу, где в настоящую минуту совершается наказание двух монахинь, приступивших обет послушания. Послушница, которую еще раз желает видеть Франциско де Ассизи, присутствует при этом наказание, чтобы живее запомнить, что обеты не снимаются даже по ту сторону гроба», — сказал старик Антонио. Мерино, молодой монах с фанатичным блеском в глазах, встал, взял принца за руку и пошел с ним к одной из дверей, ведших в соседние залы и коридоры. Когда дверь заперлась за ними, их покрыла та же непроницаемая тьма, никому не позволявшая разглядеть, что находилось вокруг, и таким образом узнать снова то место, по которому однажды проходил. Путь через холодные сырые коридоры огромного здания был долгий. Наконец Мерино отворил какую-то дверь. Такой же мрак, как и прежде, окружал принц. Монах за руку повел его. Тут ему лихорадочно, взволнованному ожиданием, послышалось что-то похожее на приглушенный стон, и перед ним как будто блеснул слабый свет.